Глава 5. Канун святой Агнессы. «Бери же», — видел я, — бриллиант ветвится. И все-таки дикий западный лес образов и имен проникает повсюду сквозь лба и ладони границы. И повсюду сквозь просторные листья струится свет, на твою упругую стать, и повсюду славы твоей закон. Чарльз Уильямс, Борска Лейн, рыба бриллианта. Дэниел был не понаслышке знаком с психотропными веществами. Во имя искусства и времени, любви, он попробовал многое. Один раз даже с ужасом наблюдал, как подружка-наркоманка вводила коричневую жидкость в его собственную болезненно-зеленую вену. Тот опыт и последовавшая за ним физическая и душевная дурнота окончательно отшиб ему интерес к измененным состояниям сознания. Теперь все его эксперименты в этой области ограничивались дегустациями калифорнийских вин. Изредка он заглядывал на некий подпольный веб-сайт, рекомендованный Ником, и всякий раз горько об этом сожалел. В общем, он оказался совершенно не готов к тому, что случилось с окружающим миром после трех абсентов, которые он выпил с Ларкин в кафе «Шуэт». «Абсент всегда так действует?» — спросил он, после чего растянулся на столе, обвил Ларкин руками и зарылся в ее волосы, как в букет цветов. «Будто...» Он хотел сделать многозначительный жест рукой, но в процессе свалился со стула. Ларкин успела его поймать. Пока она, смеясь, помогала ему сесть обратно на стул, Дэниел не сводил с нее умоляющего взгляда. «Думаю, наклюкаться и валяться на полу положено даме». Она смахнула с лица прядь волос и улыбнулась. «Но в остальном...» «Да, думаю, примерно так оно и бывает. Потому-то богема исходила с ума». «А я? Я тоже сойду?» «От трех порций? Крайне сомнительно. Особенно для журналиста. Мне кажется, у журналистов должна быть повышенная устойчивость». «А ведь я знал». Дэниел схватил ее за руку, да так крепко, что у самого закололо пальцы. «Я с первого взгляда понял». «Правда? Что же?» «Ну...» Дэниел открыл рот и вдруг осознал, что потерял мысль. Он вообще не мог ни о чем думать и ничего не видел, кроме этой женщины. «Ну, вот ты...» Беспомощно пробормотал он. Ресторанный зал вокруг него исчез. Вернее, уменьшился до двух точек желтого света в ее бутылочно-зеленых глазах. «Ты... кто ты такая?» Он потянулся к Ларкин, и она обхватила ладонями его лицо. Пальцы у нее были такие горячие, что он невольно вздрогнул. Вот она запечатала его губы поцелуем. Дэниел хотел воспротивиться, но тут же обмяк. А в следующее мгновение ему показалось, что все его тело меняется, пересобирается от ее прикосновений. От рук Ларкин шел жар, пепелящий кожу, и его раскаленные ребра уже жгли ей грудь, а череп — щеку. Волосы сплетались с ее волосами, завитками огня и пепла, а пальцы голубым пламенем плясали по ее лицу. «Идем со мной», — прошептала она. Конечно, он не мог никуда идти. И, конечно, пошел. Ведь на самом деле был день, и они сидели в блумсберийском баре. Метродотель слегка поклонился, пропуская к выходу двух гостей. Раскрасневшегося, моложавого на вид мужчину средних лет, пьяно обхватившего обеими руками высокую женщину, зеленоглазую, с рыжевато-каштановыми волосами и точеным лицом, возраст которой определить не представлялось возможным. «Куда мы?» — спросил он, когда, наконец, смог заговорить. Не то чтобы это имело значение. Кто оплатил счет? «Я», — отозвалась Ларкин. «Отблагодаришь позже», — добавила она, и так на него посмотрела, что Дэниел едва не вошел в фонарный столб. «О, да, да, конечно». Он остановился и, застегивая молнию на бомбере, смотрел, как Ларкин решительно идет дальше, не обращая никакого внимания на лужи под ногами и морось, серебрившую ей волосы. Узкая полоска неба над их головами из серой превратилась в ярко-зеленую, цвета морского стекла. Дэниел схватился за фонарный столб, чтобы устоять на ногах. Глянул на часы и осоловело заметил, что уже половина четвертого. Он рассмеялся. «Вот тебе и обед с тремя абсентами». Дэниел уже много лет не напивался в рабочее время. Витрины казались глянцевыми, словно леденцовые окошки пряничных домиков. От тротуара поднималась желтоватая марева. Над вонью выхлопных газов стоял сладкий цветочный аромат. От фонарного столба исходил жар. «Все здесь благоприятно для жизни», — вспомнилось Дэниелу. «Как пышны и сочны здесь травы, как они зелены». Уильям Шекспир, «Буря», Акт 1, сцена 2. Где-то наверху разливался по воздуху тихий колокольный звон. Казалось, так звучит утихающий дождь. Дэниел поднял к небу полное ожидания взгляд, но так ничего и не увидел. Когда же он опустил голову, то увидел черное такси, медленно ползущее мимо в паре дюймов от тротуара. В забрызганном дождем стекле он заметил собственное отражение, а за ним чье-то лицо. Машина замерла. На глазах у Дэниела стекло опустилось, и длиннопалая рука протянула ему подсолнух. Женская рука. Так ему сперва показалось, хотя ногти были очень грязные. Дэниел прищурился, пытаясь получше разглядеть пассажира, но увидел лишь тонкую фигуру в свитере с своеобразным вырезом и зуд сьюте, горчичного цвета, короткие замызганные светлые волосы, жидкие усики, светло-голубые, чуть раскосые глаза и лисья усмешка на губах. «Не бойся, этот остров полон звуков». Уильям Шекспир, «Буря», акт 3, сцена 2. Голос был сиплым и тонким, совсем не мужским. Дэниел охнул. Человек взмахнул на прощание рукой, и стекло поднялось. Такси тронулось. Дэниел выбежал за ним на дорогу. Машина свернула на Оберн-стрит и исчезла. «Что за хрень?» — вслух спросил он, глядя на подсолнух в своей руке и крупная с ладонь соцветия. Ларкин ждала его впереди. «Идёшь?» — крикнула она. Нагнав ее, он протянул ей цветок. «Смотри, что мне дали!» Остановилось большое черное такси и... Наверное, ты и приглянулся. В такси была не женщина, вроде бы. У нее были усы. Ларкин засмеялась. «Значит, трансвестит? Она подарила тебе цветок?» Ларкин похлопала его подсолнухом по подбородку. «У Уайтчепеля это означало бы, что вы помолвлены». «Правда?» «Нет, конечно. Ты что, веришь каждому моему слову?» «Безоговорочно». Дэниел притянул ее к себе. «Знаешь, я будто схожу с ума. Мне пришла в голову строчка из шекспировской «Бури», и в ту же секунду появилось это такси. «Осторожней!» Опять чуть не врезался. Ларкин дернула его в сторону, не дав войти в очередной столб. «Совсем вы, янки, пить не умеете». До пением хаоса идти было несколько минут. Они брели по запутанным переулкам вокруг Уоберн-стрит, перепрыгивая через бурлящие вдоль бордюров потоки дождевой воды. На одной из боковых улиц рабочие открыли несколько люков. Расставленные ими желтые конусы разметало ветром по тротуарам. «Осторожней, Дэниел!» Из одного люка валили клубы пара, и к Дэниелу мгновенно вернулось детское воспоминание. Центр Манхэттена, запах горелого тряпья, жарятся каштаны, и сам торговец каштанами, распевающий над треснутым ирландским тенором: «Ах, милый, дорогой мой, такой ты молодой!» «Здесь минувшей весной один старик умер», — сказала Ларкин. Свалился в люк и сломал себе шею. «Господи!» Дэниел замер и уставился на люк, из которого торчала ржавая лестница. На груди строительного мусора валялась крышка с выпуклыми буквами по центру. «Король-фей». «Король-фей?» — изумленно прочел Дэниел. Он подошел ближе. Грязь и ржавчина, подобно лишайнику, залепила поверхность люка и часть букв, но Дэниелу все же удалось прочесть остальное. «Контроль теплосетей», — гласила надпись. Дэниел погладил буквы. «Эй, Ларк, взгляни-ка». «Да, видела. Сколько вокруг любопытного, если присмотреться. Правда?» Она взглянула на Пейнем Хаус. «Слушай, подожди меня тут, хорошо? Я на минутку». Она подбежала к двери и вошла в дом. Дэниел обреченно помахал в воздухе подсолнухом. Затем окинул взглядом запустелый двор, лужи воды, медленно разлагающиеся газеты и ворону, плюющую апельсиновую кожуру. На домах не было ни антенн, ни спутниковых тарелок. Свет в окнах не горел. Если не считать мини-купера, все здесь, вероятно, выглядело так же, как 100 лет назад. От этой мысли Дэниелу стало одиноко и тревожно. Внутри мерзко копошились предвестники похмелья. Странное сияние, окутывавшее все вокруг, с той минуты, когда он вышел из кафе «Шуэт», озаряло и этот двор. Но здесь оно прямо-таки слепило глаза. Через несколько минут дверь Пейнем Хауса отворилась, и на улицу вышла Ларкин. Она зашагала к машине и вопросительно глянула на Дэниела. «Едешь?» Он сделал глубокий вдох и поспешил к ней. «Да, конечно». Ларкин наклонилась отпереть дверцу, и ей на лицо упала прядь волос. Дэниел тотчас, не подумав, протянул руку к ее щеке. «Постой!» Казалось, если сейчас он к ней не прикоснется, то упадет без чувств, а мостовая развернется и поглотит его целиком. «Прошу!» Она пытливо глядела на него, не отнимая руки от дверцы. И Дэниел не мог вытерпеть этого взгляда. Не мог вынести, что она видит его таким беспомощным, неспособным совладать с вожделением. Он приблизил лицо к ее лицу, затем порывисто, так, что взметнулись концы шарфа, привлек ее к себе и поцеловал. Светлый зеленый взрыв в мозгу, жар и твердость ее губ, долой пальто, его руки на ее плечах, запах яблок, свежего древесного сока. Дэниел со стоном отпрянул. Его неодолимое влечение было подобно недугу, подобно яду. Сломанный подсолнух упал на асфальт между ними. Дэниел охнул и заморгал. «Прости, прости, Господи, я...» Она помотала головой. Щеки ее раскраснелись. К подбородку пристала какая-то соринка. «Нет», — оперенный стебелек мха. Она смахнула с лица прядь волос, затем опустила глаза на подсолнух, чье темно-зеленое око смотрело на них из черно-золотой бахромы лепестков. «Нет», — сказала Ларкин, и, подняв голову, заглянула в глаза Дэниелу. «Я этого хотела. Я хотела тебя». Он вздрогнул, пытаясь побороть желание сгрести ее, эту почти незнакомую женщину в охапку, прильнуть к ней и кончить прямо здесь, прямо так, не раздеваясь. Она прижала ладонь к его груди. «Нам пора». Она повела руку вверх и зажала ему рот. Он принялся целовать ее пальцы. «Земля и телячья зубная железа. Горькая полынь. Надо ехать». Она нагнулась за подсолнухом и села в машину. Дэниел сел рядом. Его по-прежнему трясло. Они отъехали от Пейнимхауса. Лондонские пробки с их бесконечной дерготнёй почти начисто лишили Дэниела болезненного влечения. Теперь ему было просто плохо. Он высунулся в окно, однако легче не стало. От мелькания проносящихся мимо машин и автобусов голова шла кругом, а дышать приходилось выхлопными газами. Наконец Дэниел кое-как устроился. Забился в угол и стал пережидать похмелье. «Не возражаешь, если мы кое-куда заглянем по дороге?» Дэниел покосился на Ларкин. Для того, кто застрял на кольце возле Чаринг-Кросс, вид у нее был чересчур жизнерадостный. «Заглянем?» — выдавил он. «Да, я чуть не забыла. Мне нужно посетить один прием. Что-то вроде прощального вечера. Ты можешь пойти со мной, если хочешь», — добавила она. «Это ненадолго. Тебе будет интересно. Соберутся художники и коллекционеры». Дэниел нахмурился, потирая небритый подбородок. «Для художественной тусовки я неподобающе одет. Поэтому я и думала сперва заглянуть к Сире». Дэниел застонал. «Нет, умоляю». «Почти вся моя одежда у них. Я ведь совсем крошечное жилье снимаю. Мне надо переодеться. Да и ты можешь взять что-нибудь у Ника». «Ник на 10 дюймов ниже меня». «Тогда выберешь что-то мое. Смотри, мы почти на месте». Она слукавила. Когда они действительно подъехали к дому Сиры, на часах было почти 6. Сиры и Ника дома не оказалось. Но у Ларкин был свой ключ. Она открыла дверь и побежала наверх. Дэниел неохотно поплелся следом, по дороге заглянув в кухню, налить себе газированной воды и обыскать шкафчики в поисках обезболивающего. «Пожалуй, мне не стоит идти», — сказал он. Ибупрофена не нашлось, поэтому он решил угоститься маринованным лаймом. К тому времени, когда Ларкин спустилась в кухню, его прошиб пот, и он стал чувствовать себя гораздо лучше. «Дэниел, как тебе?» Он поставил в раковину пустую банку из-под лайма, обернулся и присвистнул. «Выглядишь великолепно». Шмотки стащила из музея Виктории и Альберта. Ларкин одарила его улыбкой и бросила на диван ворох вещей. На ней было длинное узкое платье из темно-синего бархата с глубоким декольте и заниженной талией. На белой шее поблескивало ожерелье из черного гагата и золотистых трикос. Дэниел оторопело взглянул на собственный наряд. Широкие штаны из черного льна, белая батистовая рубашка, ни галстука, ни ремня. «Так идти нельзя. Хозяин коллекционирует искусство, Дэниел. Все примут тебя за творческую личность». «Я и есть творческая личность», — возразил он. «Просто одет, как тренера по йоге». «Значит, и волноваться нечего. Так. Погоди». Ларкин повернулась к вороху одежды на диване, порылась в нем и достала нечто вроде сюртука или пальто. «Вот, примерь». «Господи, Ларкин, мы идем на маскарад?» Он все же оделся. Это был длинный сюртук из тонкого и мягкого шерстяного сукна. Темно-красный, почти черный, с хрустальными пуговицами и глубокими прорезными карманами. Старый и поношенный, он, тем не менее, пришелся ему очень к лицу. Дэниел, невольно улыбнувшись, разгладил сюртук на груди и взглянул на Ларкин. «Ну что, гожусь тебе в кавалеры?» «Он восхитителен. Ты восхитителен. Полюбуйся». Она развернула его к ростовому зеркалу в золоченой раме, висевшему на стене в сиреной гостиной. Дэниел скривился. «Да я прямиком с совета Элронда пожаловал». «Ты прекрасно выглядишь». Ларкин взглянула на подсолнух, лежавший на столе. «Ну-ка». Отломив остаток стебля, она вставила подсолнух ему в петлицу. «Вот теперь идеально». «Ну все, поехали, не то опоздаем». Они вновь вышли на улицу. Дэниел впихнулся в мини-купер, и они начали объезжать Хайбери-Филдс. Апрельское небо стало фиолетовым. На лужайке, раскидав под платоном рюкзаки и портфели, тренировалась местная команда регби. Влюбленные лежали на травке, сплетясь руками, не обращая внимания на лай рвущихся с поводков собак и крики детей с площадки. Удивительно прекрасной показалась Дэниелу эта картина, увиденная через крошечное, заляпанное грязью лобовое стекло мини-купера и мгновенно отправившаяся в тот же нежно-пастельный край памяти, где обретались прочие узники времени. Звон невидимого колокола над городом в сочельниках, их с Ником пьяная прогулка по Пэл-Мэлу, когда они хохотали до упаду, полная луна на Мидлсекс-Бич, сияющая в небе безмятежным оком. А теперь это. Мини-купер выехал на Хэллоуэй-Роуд. Вокруг расцветал апрельский вечер. Дэниел глубоко, с наслаждением вдохнул и сунул руки в карманы своего нарядного сюртука. Пальцы нащупали что-то знакомое. Еще один желудь. Украдкой покосившись на Ларкин, он оставил желудь в складках кармана. «Итак, куда именно мы опаздываем?» — спросил он. «Это в Челси, на Чейн-Уолк, рядом с домом Рассетти. Прощальный вечер по случаю отъезда Рассела Лермонта». «Это художник?» «Нет, генеральный директор Уинсом Фармасьютикал». «Уинсом? Фармамонстр из разряда Илай Лили и Пфайзер? Те, что создали Экзалтан?» «Именно. У Рассела замечательный дом. Скоро сам увидишь». Он решил отойти от дел и через пару дней выходит на своей яхте в Америку. Купил остров в Новой Англии. Интересный человек. Пожалуй, любого, кто покидает крупнейший фармацевтический концерн с триллионом долларов в кармане, можно назвать интересным человеком. Я серьезно. Он коллекционирует арбрют, как это называется в Америке. Аутсайдерское искусство. Я потерял интерес к арбрюту с тех пор, как увидел располовиненную корову в галерее Тейт. Имеется в виду работа Дэмиена Херста «Разделенные мать и дитя». Это не арбрют. Надеюсь, что нет. Мой мясник распилил бы лучше. Мы ненадолго, только зайдем, поздороваемся, и все. Бон-вояж. Мне нужно кое-что забрать у Рассела, пока он не уехал. Что ж, надеюсь, меня не вышвырнут на улицу. Дэниел глянул на свое отражение в зеркале заднего вида. Серые глаза слегка налились кровью. Зато светлая щетина придавала лицу выразительность. Он казался одновременно молодым и более искушенным, более достойным изысканно потрепанного сюртука, подсолнуха на лацкане и своей спутницы. «Как это все странно», — произнес он. «Наша встреча, эта поездка. Напился средь бела дня, нарядился в чужое. Обычно я не такой. С женщинами, по крайней мере». «А какой ты обычно с женщинами?» «Кроткий и благовоспитанный». Со смехом ответил он. «Нет, серьезно. Разве это не странно? Поразительное совпадение». «Я не верю в совпадение. Или, скорее, я вкладываю в это слово другой смысл». «Какой?» «Первоначальный. Когда какие-то события происходят в одном и том же месте, в одно и то же время. Есть латинский глагол «incide» — неожиданно наталкиваться на что-то или падать вместе. Ах ты, черт, поворот прошляпила». Прошло еще полчаса, прежде чем им удалось припарковаться на оживленной улице вдоль набережной Темзы и дойти пешком до Чейн-Уолк. Аккуратные краснокирпичные особняки и таунхаусы, где некогда селилась богема, стали теперь элитным жильем для богатых наследников миллиардеров и прочей золотой молодежи. «Вот дом Рассетти», — сказала Ларкин, указывая на большой особняк с белоснежным эркером и аккуратно подстриженными деревцами во дворе. В 70-х здесь жил Джон Пол Гетти, и разнес дом к чертям, но потом его подлатали. Впрочем, павлинов держать все равно запрещено. Павлинов? От животных Рассети было столько грязи и шума, что домовладелец внес в завещание отдельный пункт. Никому и никогда нельзя держать здесь павлинов. Дэниел улыбнулся, а Ларкин, наоборот, притихла. «Ты какая-то бледная», — сказал он. «Уверена, что нам стоит туда идти». Она подняла голову. Апрельские сумерки сообщали ее глазам странный отлив. Так прожилки на лепестках фиалки кажутся одновременно зелеными и фиолетовыми. «Со мной все хорошо». Она положила ладони ему на щеку. «А скоро станет еще лучше. Обещаю». Они подошли к дому Лермонта. Из раскрытых окон летел заунывный плач струнного квартета. Ларкин постучала, и дверь мгновенно распахнулась. На пороге стоял мужчина в смокинге. Он глядел на них учтиво, но без приязни, пока не увидел большой черный конверт в руках Ларкин. «Входите, пожалуйста», — с улыбкой произнес он и жестом пригласил их внутрь. Дом был просторный, почти без мебели. Высокие белоснежные стены, арочные проемы, за которыми виднелись ярко освещенные проходы, напоминавшие Дэниелу больничные коридоры. И всюду, куда ни кинь взгляд, картины всевозможных форм и размеров. В рамах из золота и дерева, металлолома, палочек отмороженного и алюминиевой фольги. Были там и диковинные скульптуры. Огромные коконообразные массы из валеной шерсти и шпагата, высеченные из цельных древесных стволов фигуры не вполне человеческих очертаний, и витрины с книгами ручной работы, и гобелены из меха, воска и человеческих волос. Дэниел попытался нагнать Ларкин, которая уверенно шагала сквозь толпу гостей, состоявшую из тех, кто пришел в вечерних нарядах, и тех, кто, кажется, забрел сюда случайно, предварительно наведавшись в одну из БДСМ-лавочек на Кэмден-стрит. «Ларкин!» — крикнул Дэниел, увидев, что она вот-вот исчезнет в толпе. «Ларкин, подожди!» Поздно. Дэниел забегал взглядом по теснящим его со всех сторон лощеным, откормленным и испитым лицам. Вот женщина в платье-футляре цвета фламинго. Вот другая в черных брюках, узком топе и золотым, господи помилуй, моноклем в глазу. Фото вот этих двоих типов средних лет попадалось Дэниелу в прошлом номере новостей со всех концов света. А эти суровые загорелые молчуны в смокингах и с беспроводной гарнитурой в ухе должно быть телохранители. Впереди на широкой центральной лестнице охорашивался живой павлин с расправленным, переливчато-глазым хвостом почти 4 футов в ширину. «Боже мой!» — выдохнул Дэниел и поспешил на поиски бара. Абсента здесь не подавали. И Дэниел удовольствовался 2 стаканами торфянистого скотча, который ему налил человек, последние лет 10 работавший, должно быть, восковой фигурой в музее Мадам Тюссо. Дэниел взял 3-й стакан и побрел куда-то наугад в тщетной надежде отыскать Ларкин. В залах висели обязательные голубоватые письмена табачного дыма и звучал бессвязный трёп, несколько облагороженный, восприятие американца, по крайней мере, протяжным оксбриджским выговором. «Еще 7 штук взял в нашей сингапурской конторе. Мальчишку?» Я ему сразу сказал, лучше б уж керн-терьера завел. «Без шансов. Я глазом моргнуть не успел. Пф. Она лежит на полу, а у меня в руке провод. Так им и передай, мне насрать на условия контракта. Я с интернет-продаж сейчас больше имею». Дэниела пробрал озноб дурного предчувствия. Он обернулся и увидел Ника Хейварда, который показывал своим карманным ножом на очень крупного, хорошо одетого мужчину. Заметив взгляд Дэниела, мужчина схватил его за руку и подтащил к Нику. «Вы непременно должны познакомиться», — сказал он. «Прошу прощения, меня ждет мать», — добавил он и был таков. «Здорово, Дэниел», — сказал Ник и легонько ткнул его ножом, на острие которого болтался кусок сосиски. На Нике, как всегда, были черные джинсы и камуфляжная куртка. В ушах — тяжелые золотые кольца. «Голоден? Я принес кое-что, а то кормят здесь отвратно». «Ты глянь, одни ходячие скелеты кругом. Склеп для грёбаных ценителей Прада». «Что ты тут делаешь?» — вопросил Дэниел. «Что я тут делаю? Меня пригласили». Ник с любопытством осмотрел пальто Дэниела и подсолнух в петлице. «Ну ты и вырядился, вылитый Мот Хупл». Главный герой романа «Мот Хупл» американского писателя Уиллерда Мануса, 1930-2023, в честь которого была названа популярная британская рок-группа «Мот Зе Хупл». «Да ну тебя», — Где Ларкин?» «Ларкин?» На лицо Ника набежала тень. Он доел сосиску, сложил и убрал в карман нож. Затем взял Дэниела под локоть и отвел в безлюдный угол. «Я ведь из-за нее сюда и пришел. Слушай, Дэнни, я знаю, что ты в последнее время не очень-то меня жалуешь». «Совсем не жалую», — оборвал его Дэниел. «Видел ты ее или нет?» «Черт, я никого здесь не знаю». «Ты меня обижаешь, Дэнни?» «И чувствую себя слегка не в своей тарелке». «Не волнуйся, ты со мной. Идем». Ник развернулся и начал быстро подниматься по широкой лестнице. Проходя мимо павлина, он выбросил ногу в сторону и пнул птицу. Та порхнула над толпой в вихре радужных перьев и всполошенных криков. «Всегда мечтал это сделать», — сказал Ник, когда его нагнал Дэниел. Тот сочувственно покосился на павлина. «Кто вообще такой этот Лермонт?» «Рассел Лермонт? Как же? Он человек, который продал мир». Ник наклонился, подобрал с пола павлинье перо и воткнул его себе в косу. «Ладно, если совсем коротко, он коллекционер аутсайдерского искусства. Всего, что в голову взбредет. А подробнее? Сейчас ты все поймешь, Дэниел». Они поднялись на второй этаж. Здесь было еще больше картин и совсем не было людей. Ник быстро прошел в большую гостиную, почти пустую, если не считать нескольких кресел с подголовниками у остывшего камина, да собаки, дремлющей на штабанском ковре. Сам он представляется всем коллекционером произведений искусства. Опасный тип. Тот еще отморозок. «Читай, толковый гендир». Дэниел наклонился и почесал за ухом пса. Старого черно-белого бордер-колли с поседевшей мордой. У пса оказались удивительные глаза. Один золотистый, как шампанское, а второй светло-голубой, почти белый. Хорошая собачка. Хорошая странная собачка. Он поднял голову и увидел, что Ник наглухо закрывает раздвижные двери гостиной. «Может, не стоит?» — сказал Дэниел. «Это все-таки не твой дом». «Да плевать. Обоссу ковер, если надо будет. И отморозок — это не толковый гендир. Я вовсе не то имел в виду». Ник презрительно указал пальцем на Дэниела в наряд. «Я имел в виду, что твоему сюртучку неплохо бы иметь свинцовый подклад, если яйца тебе еще дороги». «Ты не в своем уме, Ник. Я сваливаю». «Нет-нет, как можно? Вы ведь только пришли», — произнес чей-то сиплый голос. Из дальнего кресла им навстречу поднялся некто, худощавый юноша, в неоретро зуцьюти из блестящего полиэстера на один тон темнее его белокурых волос. «Мы не знакомы», — человек протянул Дэниелу руку с очень грязными ногтями. «Впрочем, вижу на вас свою метку. Джуда Трент». Незнакомец оказался вовсе не юношей, а молодой женщиной. Усики на верхней губе были обманом зрения. Когда она запрокинула голову, они мгновенно растаяли. Да и коротко подстриженные ногти оказались вовсе не грязными. Их покрывал голубой лак с металлическим отливом. У женщины было открытое веснушчатое лицо, без намека на косметику, и льдисто-голубые, чуть раскосые глаза. Белые волосы темнели у корней. «Джуда!» — обомлев, повторил Дэниел. «А я Дэниел Роуленс». Джуда улыбнулась. И вновь Дэниелу почудилось, что перед ним молодой мужчина, лет на 10 моложе его самого. Но вот она потянулась к его руке, и в V-образном вырезе ее свитера мелькнули маленькие веснушчатые груди. «Доктор Джуда Трент», — уточнил Ник. «Джуда — врач-психиатр юнгианского направления, а также крупнейший в мире, точнее, в той части мира, что севернее Финсбери-парка, специалист по древним языческим обычаям. Для вас я просто Джуда». Она убрала руку, в раскосых глазах читалась насмешка. «Мы виделись сегодня днем неподалеку от кафе. И вот снова встретились. Какое совпадение?» «Да». Дэниел беспомощно покосился на Ника, который уже устроился в одном из кресел и обмахивался павлиньим пером. «Вы дали мне этот подсолнух». «В самом деле». Джуда поправила цветок в его петлице. «Вы знали, что на языке цветов подсолнух означает обожание или любовь к человеку, занимающему более высокое положение в обществе? Вам очень идет. «Вы психиатр?» «Да». Джуда подняла с пола кожаный портфель. «Хотя теперь я больше занимаюсь наукой и исследованиями, чем, собственно, психоанализом». Она протянула ему свою визитку. «Джуда Трент, доктор философских наук, доктор богословия, психиатр. 0207-484-9999. Психопомп. Собака demon.co.uk. «Психопомп?» — со смехом переспросил Дэниел, убирая визитку в карман. «Моими пациентами были в основном смертельно больные люди. Рак, СПИД. Тогда мы еще не полагались наркотические анальгетики». «Непросто было, наверное». «О да». Джуда погрузилась в кресло и закурила. Бордер Колли встал, подошел к Дэниелу и с громким вздохом сел у его ног. «Очень утомительно, зато невероятно интересно. На сопровождение умирающих туда и обратно уходит немало времени». Дэниел подумал, что обычно это дорога в один конец, но промолчал. Джуда Трент продолжала разглядывать его и курить. Наконец она заговорила. «Как бы то ни было, очень приятно с вами познакомиться, Дэниел. Ваш друг много мне о вас рассказывал». Она взглянула на Ника, затем указала на дверь. «Заперто?» Ник кивнул. «Да, и Фэнси нас посторожит, верно, песик?» Добавил он, тихо цокнув языком. Бордер Колли поднял глаза, вяло махнул пушистым хвостом и уложил посидевшую голову на ногу Дэниелу. «Заперто?» Дэниел осмотрелся по сторонам. «Что за...» Без всякого предупреждения Джуда вскочила на ноги и подлетела к Дэниелу. Взяв его за подбородок, она запрокинула ему голову и внимательно изучила его лицо. Дэниел от потрясения не вымолвил ни слова. Вскоре Джуда уронила руку. «Не он», — сказала она Нику. Дэниел порывисто развернулся, но не успел увидеть, разочаровали эти слова Ника или, наоборот, обрадовали. «Хейворд, что тут творится, черт подери?» Джуда взяла его за плечо. «Дэниел, прошу вас, не...» Он скинул ее руку и кинулся к двери. Но тут Фэнси громко заскулил. Дэниел взглянул на умоляющие глаза собаки и застонал. «Господи, если я уйду, вы чего доброго его убьете? Так, ладно, даю вам одну минуту». Он встал, скрестив руки на груди, и перевел грозный взгляд с Ника на Джуду. Пес тем временем вновь улегся у его ног. «Псу он явно приглянулся», — заметил Ник. 30 секунд», — рявкнул Дэниел. «Хорошо». Джуда швырнула окурок в камин. «Вы знакомы с Ларкин?» «Он нас познакомил». Дэниел злобно воззрился на Ника. «Так вот, в чем дело, Хейворд. Это какой-то изощренный способ отвадить меня от твоей бывшей подружки? Господи, бедная Сира, как она тебя терпит?» «Перестаньте», — сказала Джуда. «А Ларкин забочусь я. Вернее, пытаюсь. Она...» «Что?» — вопросил Дэниел. «Что с ней не так?» «Не так? Ничего. Кто вам такое сказал?» «Что ж, для начала мистер Хейворд мне сообщил, что у нее проблемы с головой». «Были», — уточнил Ник. «Она не душевно больная», — сказала Джуда. «У нее, допустим, пограничное состояние. Как вы считаете, Дэниел, она представляет опасность?» «Не представляет. Вроде бы. Откуда мне знать? Мы только познакомились». «Вы с ней спали?» — Дэниел вспыхнул. «Слушайте, не знаю, что у вас на уме, доктор Трент. Но, откровенно говоря, это не ваше дело». «Видите ли, она очень опасна, Дэниел», — сказала Джуда. «Для вас и...» «Если она не должна была сюда приходить», — перебил ее Дэниел. «Если она может причинить вред кому-то или самой себе, зачем вы сейчас морочите мне голову? Пошли бы да помогли ей». Джуда наклонилась и погладила Фэнси по седой голове. «Именно это я и пытаюсь сделать. Однако время на исходе». Ник так сгорбился в своем кресле, что его стало почти не видно. Лишь предостерегающе поблескивали в полутьме его глаза. «Помнишь ли, Дэнни, те времена?» — спросил Ник. «Когда мы с тобой хотели, чтобы мир был интересней?» «Нет, погоди». Он поднял глаза к потолку. Точно по сигналу в гостиную откуда-то сверху начала сочиться песклявая, глухая мелодия запись «Песни любви и смерти» из «Тристана и Изольды». Перефразирую. «Помнишь ли ты, Дэнни, те времена, когда мир был интересней?» «В смысле? Например, ту ночь в Вашингтоне, после стеклянного шоу в этом, как бишь его, здание с такими высоченными колоннами внутри. Вечно забываю, как оно называется». «Бывшее пенсионное управление?» «Да, точно». Ник на минуту задумался. «Помнишь ведь? Этот душевный подъем. Господи, Ник, да мы тогда под кислотой были, обдолбанные в хлам. Меня еще чуть не уволили, потому что я завалил все сроки». «Нет, я про другое». «Рано утром, на рассвете, когда нас уже отпустило, мы гуляли вдоль канала в Джорджтауне. Такая была красота кругом. Как раз это время года. Я еще сказал, что мы будто на Риджинст-канале». «Нет». Дэниел выпрямился. «Точь в точь, Ридженс канал. Так ты сказал». И на мгновение все смолкло. Песня любви и смерти наверху тоже. Снизу доносился приглушенный гул голосов и чей-то воинственный смех. Дэниел обалдело уставился на Джуду, затем на Ника. «На мгновение они стали одним и тем же местом», — проронил Дэниел. «Они...» Он помедлил, вспомнив недавний разговор с Ларкин. «Они совпали». Полная тишина. Только сипло дышал Фэнси. Ник свернулся в своем кресле, как огромный кот с янтарными глазами, и молча наблюдал. «Все верно». Джуда прикоснулась к подсолнуху. Пробежала пальцами по ключице. Он содрогнулся. «Такое случается, Дэниел. И тогда...» Ее палец переместился в его яремную впадину. «Это очень опасно. Люди пропадают. Не могут выбраться. Не могут вернуться». «Вернуться? Куда?» Дэниел потряс головой. «Объясните-ка еще раз, что вы за психиатр?» Он покосился на Ника. «Слушай, мне пора. Работы много. А поскольку всю эту свистопляску подстроил ты и твои приятели, можешь сам сказать Ларкин, что я уехал домой». «Дэнни», — сказал Ник, — «я буду чрезвычайно удивлен, если тебе удастся от нее уйти. Ларкин — необычная девушка. Из тех, что вооружены клыками и когтями». Дэниел пропустил его слова мимо ушей. Но, подойдя к двери, замер как вкопанный. Его пронзила боль, острый клинок влечения. И он знал, чье имя на нем выгравировано. «Ларкин». «Нет». Он зажмурился. «Ох, нет, только не это, только не она, нет». Перед глазами, как после образ, возник желудь. Дэниел вновь ощутил на нижней губе прохладную гладкость его бока. Припомнил насмешливые слова Ника. «Нам их фрукты не нужны. Что там пьют кривые корни в их саду из глубины?» И в ответ раздалось. «А ну, налетай! А ну, покупай!» Это была Джуда Трент. Волосы на руках Дэниела встали дыбом. Он потянулся к двери и обмер, услышав треск пламени. Что-то на миг затмило взор. Яркая арабеска взвилась в воздух. Он сжался в страхе, наблюдая, как причудливый узор превращается в радужный рыбий хвост. Прохладная гладкость на губах взорвалась запахом горелой рыбы и меда. Он ощутил толчок, словно при резкой остановке поезда, и судорожно засучил руками, пытаясь удержаться на ногах. «Увидь или закрой глаза», — велела Джуда. И он увидел. Стены гостиной дернулись. Так картина дергается, прежде чем смениться, когда заклинит слайд в проекторе. И исчезли. Прямо перед Дэниелом горел костер. Он почувствовал что-то обжигающе горячее в руках. Опустил глаза и увидел закопченный горшок, в котором что-то варилось. Целая рыбина. «Ох ты ж!» Охнув от боли и изумления, он выронил горшок и сунул в рот обожженные пальцы. Кто-то с криком успел поймать горшок на лету, но рыба внутри забилась и, поглядев на Дэниела, улыбнулась. «Теперь ты понял», — сказала она голосом Ника. Дэниел рухнул на колени, с трудом сдерживая рвоту. На губах остался маслянистый лососевый привкус. Мир вновь дернулся. Дэниел вцепился в землю. Тошнота отступила, сменившись ужасом. Когда он все же посмел поднять глаза, ни костра, ни рыбы перед ним не оказалось. Вокруг опять была пестрая мансардная гостиная особняка на Хайбери-Филдс. Перед ним стояла женщина, Ларкин, только моложе и еще красивей. Она была ужасающе прекрасна, словно сияющая фигура, сошедшая с витражного полотна. На его глазах она поднесла ладонь ко рту и сплюнула в нее драгоценный камень. Он сиял так, что больно было смотреть. Женщина, не мигая, посмотрела на самоцвет и протянула его Дэниелу. «Взгляни». Он взглянул и увидел, что самоцвет не безупречен. У него есть два изъяна. Черное звездчатое пятно внутри и зеленовато-желтая зазубренная прожилка, похожая на пылающий солнечный блик на озерной глади. «Они считают, его надо исправить», — произнесла она, не шевеля губами. «Они не видят его истинной красоты». Она раскрыла ладонь, словно хотела уронить самоцвет. Но он не упал. Он завис в воздухе перед Дэниелом, крутясь и мерцая, а потом взорвался. На его месте теперь парила сияющая сфера размером не больше грецкого ореха. Она раскрывалась перед ним, обрастала камнями, ручьями и травинками, словно под микроскопом. Дэниел оказался в этом мире, Он знал это так же наверняка, как узнал бы, проснувшись в свою квартиру. Но то была не его квартира. В этом месте он прежде не бывал и ничего подобного никогда не видел. Ни наяву, ни во сне, ни в фантазиях. По обеим сторонам от него вздымался горизонт. Две одинаковые линии зазубренных холмов, окаймившие зеленый простор под бирюзовым небом. За холмами простирались малахитовые моря и изумрудная воронка, похожая на галактическую туманность, нефритовые водоемы, в глади которых отражалась беззвездная небесная твердь. Теней не было. Все заливало слепящее сияние, подобное полуденному солнцу в пустыне. Дэниел, часто дыша, изумленно оглядывался по сторонам. «Как зелено!» — прошептал он. Страх вернулся, но волна его была уже слабее. Дэниел сглотнул, и во рту стало сладко, как от зеленых яблок или как весной на болоте, когда тяжелый воздух напоен медом и прелью. От этой сладости мир за его веками распахнулся. Дэниел увидел Ларкин, такую, какой увидел ее впервые на веранде у Сиры, затем склонившуюся над ворохом рисунков. Она почти коснулась губами его губ, прикрыла веки. Дэниел вздрогнул, растерянно озираясь по сторонам. И действительно, на самой кромке между зеленым долом и малахитовым морем стояла фигура. Обнаженное женское тело было таким же зеленым, как море, холмы и беззвездный небосвод. «Ларкин!» — она была слишком далеко. «Ларкин!» — вновь крикнул он, бросаясь к ней. «Ларкин!» Она обернулась, и Дэниел увидел рядом с ней нечто странное — прореху в горизонте. Прореха колыхалась, трепетала, как пламя, темнела, а потом выстрелила изумрудным шпилем в небо, закручиваясь в медленном вихре. Не успел он и глазом моргнуть, как обе фигуры исчезли. «Ларкин!» Он остановился, тяжело дыша. Вдали были лишь болотно-зеленые утесы, осыпающиеся в море, и небо цвета абсента. Абсент. Absence. Отсутствие. Едва он успел об этом подумать, как зеленый дол померк. Краски стали убывать, словно из треснувшей чаши уходила вода. В ухо кто-то тепло выдохнул. Увидели, закрой глаза. «Нет». Он попытался закричать и не смог. Бежать тоже не получилось. Он оказался незыблем, как холмы. На самом деле, то были не холмы, а как Дэниел теперь разглядел, два бесконечных ряда фигур. Один ряд состоял из мужчин и женщин, одетых в сюртуки, бальные платья, туники, халаты, брюки и даже в шкуры. Были среди них и полностью обнаженные. Дэниел видел этих людей, но осознавал, что они бессильны и бояться их не нужно. В этом зеленом мире они — такие же случайные гости, как он сам. Ужас наводили другие. Они состояли целиком из света. Устрашающая мешанина лучей, преломленных под немыслимыми углами, зеленых, голубых и золотых, ослепительных и кошмарных. Свет этот обладал звуком, оглушительным электрическим треском. Дэниел согнулся пополам, горло вновь подкатило. Однако тошнота почти мгновенно ушла. Песня без слов стала понятнее. Он начал различать в ней отдельные ноты, нисходящие и восходящие гаммы, эхом отдававшиеся внутри. Кости его рук дрожали, пластины черепа скрежетали друг от друга, как зубы. «Рассотворение», — подумал Дэниел. «Меня рассотворяют». Однако, когда он уже почувствовал, как распадается на свет и тепло, весь дол огласил иной звук. Слово. Приказ. Ни тогда, ни позже Дэниел не сумел уяснить суть приказа, но это не имело значения. Главное, это было слово. Оно длилось и длилось, подобно музыке. Дэниел оказался заключен в этом звуке, в обоих звуках, подвешен, как мир самоцвет в воздухе, и самое его существо стало точкой столкновения двух великих сил. Ужасное заточение, вечность без света, мыслей и смысла, лишь сокрушительный гнет противоборствующих воль, едва не стерший его в порошок. Две эти силы его не видели и не догадывались о его существовании. Он был лишь пространством между ними, межой, которую следовало раздавить и стереть с лица земли, в бесконечном и бессмысленном противостоянии. Крик раздался вновь. На сей раз Дэниел разобрал слово. «Довольно». Грохот противостояния утих. Сквозь крепко стиснутые веки начал пробиваться свет. Дэниел открыл их и увидел холодный камин с тремя пустыми креслами напротив. Рот наполнился сладкой жидкостью, когда он поднес к лицу ладонь. Где-то в доме раздался звонкий женский смех. Забил колокол. А потом Дэниел различил другой звук — птичье пение. «Тинь-тинь, Тинь-тинь, крапивника. «Дэниел! Дэниел, вы меня слышите?» Он обернулся и увидел Джуду Трент, тянущую к нему руку. Голубая сталь расползалась с ногтей по всем ее пальцам. Он недоуменно уставился на Джуду, затем перевел взгляд на сидевшего рядом Ника. Пес Фэнси лежал у его ног. «Нет», — выдавил Дэниел. «Нет». Он кинулся к двери, но добраться до нее не успел. Ник схватил его сзади за шкирку и заломил ему руку за спину. «Тварь!» — выдохнул Дэниел. Заметив краем глаза, как Ник достает из кармана перочинный нож. В следующий миг холодное лезвие прижалось к его горлу. «Не уходи, Дэнни. Нельзя», — спокойно проговорил Ник. «Прости. Сейчас никак нельзя. Останься». Дэниел затаил дыхание. Нож оцарапал ему кадык. «Не уходи», — прошептал Ник. Его глаза меняли цвет, отливая то топазом, то зеленью. «Не бросай меня». Дэниел выждал секунду, рука с ножом обмякла. Он высвободился и оттолкнул Ника. «Так, ладно», — он погрозил Нику дрожащим пальцем. «Говори, что тут!» «Это все она», — ответил Ник, опустив беспомощный взгляд на нож в своей руке, затем вновь подняв его на Дэниела. «Ларкин, ты помнишь, Дэнни? Ты все понял? Посмотри». Он скинул анорак и задрал футболку. «Видишь, Дэнни? Видишь?» Дэниел резко втянул воздух. Грудь Ника была сплошь покрыта рубцами и шрамами. Красными, белыми, синевато-зелеными завитками. Одни были с неровными розоватыми краями, как бахромчатые лепестки. Кое-где темнели глубокие зарубцевавшиеся дыры, в которые поместился бы и палец. Дэниел пришел в ужас. Пугал не столько изувеченный торс Ника, сколько образованные шрамами узоры. Казалось, они непрерывно менялись, рассыпаясь где-то за веками Дэниела ослепительными искрами. Они что-то значат. Дэниел отвернулся, но узоры так и парили у него перед глазами. Хитросплетение корней или ветвей, дендритов, рек, дорог. Во рту опять появилась сладкая гарь, и все омыл призрачный зеленый свет. «Ники!» — выдавил Дэниел. «Ники, не надо!» «Ник!» — сказала Джуда. «Ник, прекрати!» Тот перевел взгляд с нее на Дэниела. Его лицо медленно расплылось в ухмылке. Он поднял нож. Одним уверенным резким движением провел лезвием по тыльной стороне запястья. Затем перенес нож в левую руку, проделал то же самое с правой и поднял обе, чтобы Дэниел видел, как кровь тонкими черными струйками течет по рукам. «Она на мне писала», — сказал Ник. «Вот так». Джуда выхватила у него нож и, спрятав лезвие, отшвырнула нож в сторону. «Ты делаешь только хуже», — прошипела она. Ник подобрал нож и надел анорак. Он засмеялся, и кровь закапала на ковер. «Хуже? А разве может быть хуже?» «Это не он, слышишь? Не он!» В голосе Джуды сквозило отчаяние. «И никогда им не станет. Время уходит, а я больше ничего не могу поделать. Ничего!» — вскричала она, рубанув рукой по воздуху. «Фэнси!» Пёс кое-как встал на ноги. Джуда подошла к раздвижным дверям, открыла их и поспешила вниз. Фэнси бежал за ней по пятам. Дэниел ошарашенно глядел ей вслед. Услышав за спиной смех Ника, он обернулся и побелел. «Веселишься, Хейвард? Разыграть меня вздумал? Наркотой накачал? Да? Наркотой? Да когда тебя последний раз так штырило с наркоты? Разуй глаза, Дэниел. Ты теперь с нами повязан. Не отвертишься?» Дэниел попытался унять дрожь в голосе. «Слушай, Ник, если ты действительно волнуешься за нее, если у Ларкин проблемы...» «Нет у нее никаких проблем. Ларкин сама проблема. Дэнни, брось. Такая девушка и ты. На кой черт ты ей сдался? Давай вспомним, когда вы познакомились. Вчера вечером, верно? И как ты провел последние сутки, Дэнни?» «Ну, странновато». «Странновато? А дальше будет еще хлеще. Помнишь, что ты видел несколько минут назад? Как ты кромсал себе руки швейцарским армейским ножом?» «Нет. Что ты видел, когда Джуда велела тебе увидеть?» Дэниел нахмурился. Конечно, он помнил. Сокрушительный миг, когда он увидел нечто. Что бы то ни было, оно начало меркнуть в памяти. Как волшебный сон, который, кажется, будешь помнить вечно и начисто забываешь уже через несколько минут после пробуждения. «Что-то припоминаю. Там вроде была рыба». Ник шагнул к Дэниелу и прижал палец к его нижней губе. Во рту сразу появился привкус горелой рыбы и меда. Не только во рту. Все его чувствилища мгновенно заполнили вкусы и запахи. Горелая листва, зеленый сок, полынь, ослепительный изумрудный свет, вкус анисовки, соли и... «Хватит!» — заорал он. «Боже, перестань!» Дэниел схватился за голову, и Ник отошел. «Что это такое?» Дэниел вперил в него исступленный взгляд. «Как ты это делаешь?» «Это не я, а она, Ларкин». «Но как?» «Не знаю». Все тело Ника обмякло. Он сунул руки в карманы и как-то сразу постарел, уменьшился в размерах. «А может...» «Что ж, любые мои попытки это объяснить покажутся тебе бредом сумасшедшего. Расскажи про Джуду. Откуда ты ее знаешь?» «Она сама меня нашла. Выследила. Много лет назад, после того, как Ларкин от меня ушла». Он поднял на Дэниела безумный, полный безысходности взгляд. «Про меня она говорила так же. Это не он. Все то же самое она проделала и со мной, Дэниел. 20 лет тому назад. И с тех пор мир стал для меня вот таким, Дэн. Я живу с этим каждый день, каждый час, каждый миг». Не успел Дэниел ответить, как с лестницы донесся голос. «Дэниел! Дэниел, ты наверху?» Он просиял. «Ларкин!» Ник накинул на голову капюшон своего анорака. «Я не могу здесь оставаться», — тихо произнес он. «Не могу это терпеть. Ее. Еще секунду он медлил, разглядывая друга, потом сказал. «Не подпускай к ней Лермонта. Она спятила, раз явилась сюда. И ты тоже, Дэнни». Опустив голову, он выскочил за дверь, на пороге которой уже возникла высокая женщина в полуночно-синем платье. «Дэниел, я так и думала, что это твой голос». «Ларкин?» — промолвил он и тут же понял, что Ник прав. «На кой черт мы ей сдались?» Она с улыбкой вошла в гостиную. Ее бледность сменилась румянцем. Волосы выбились из заколки и рассыпались темной дымкой по плечам. «Я тебя потеряла». «Вот он я». Она подошла, взяла его за руку, они вместе вышли в коридор и медленно побрели мимо картин и застекленных панно. Внизу шла гулянка, звучали голоса. Смех и музыка, звенело стекло. Но здесь, на втором этаже, было тихо и безлюдно. «Взгляни-ка». Ларкин остановилась возле акварели в пастельных тонах. Дитя с крыльями бабочки за спиной примостилось на молнии. Длинные глазки на хитром лице малыша глядели вверх, отчего не было видно ни зрачка, ни радужки. «Разве не потрясающе? Откуда художник все знал? Как он мог такое нарисовать?» Дэниел помотал головой. «Без понятия». Он шагнул к картине и поискал подпись, но не нашел. «Могу любоваться ими вечно». Ларкин смотрела на картину, и Дэниел с удивлением заметил слезы в ее глазах. «Никогда не надоедает. Просто не оторваться. Они ведь рисовали меня». Дэниел хотел что-то сказать, но не успел. В нескольких футах от них открылась дверь, и в коридор вышел мужчина. Подтянутый, в темных брюках и свитере с фактурным узором. Черные волосы с проседью спадали ему на плечи, а румяное лицо казалось бы моложавым, если бы не тяжелые черные брови над глубоко посаженными глазами цвета морской волны. Дверь за ним закрылась, и он, вздрогнув, поднял взгляд на Дэниела и Ларкин. «Здравствуйте». Дэниел уставился на незнакомца. «Уж не Лермонт ли?» Он на всякий случай приобнял Ларкин за талию, но она на мужчину почти не смотрела. Тот продолжал их разглядывать. Нет, не их, ее. Выражение лица у него было внимательное, почти недоуменное. Наконец он заметил на себе взгляд Дэниела и спохватился. «Необыкновенная у него коллекция, правда?» — спросил он с улыбкой. «У хозяина дома». Дэниел покрепче прижал к себе Ларкин. Он почувствовал, как напряглось ее тело. Она отпрянула и бросила на него встревоженный взгляд. «Встретимся в машине», — тихо произнес Дэниел, улыбнулся незнакомцу и легонько подтолкнул Ларкин к лестнице. «Через 5 минут». Та кивнула и поспешила вниз. Мужчины проводили ее взглядом. Дэниел приосанился и сунул руку в карман. Пальцы нащупали желудь, и он крепко стиснул его в ладони, поворачиваясь к незнакомцу. «Меня зовут Бальтазар Уорник», — представился тот, протягивая руку. «Дэниел Роулэнс». Дэниел выпустил желудь в карман. «Вы тоже американец?» «Верно. А вы не тот ли Дэниел Роулэнс, что ведет колонку в Вашингтонском горизонте?» Дэниел натянуто улыбнулся. «Каюсь. Он самый». «Очень рад знакомству». Уорник тепло пожал ему руку. «Я тоже живу в Вашингтоне. Очень люблю вашу колонку. Отличная была статья про Эхнатона прошлой весной». «Спасибо. Так вы из Вашингтона?» Дэниел показал рукой на увешанную картинами стену. «Из Национальной галереи? Или, может, из галереи искусств Коркорана?» «Нет, нет. Я преподаю в Университете Архангелов Иоанна Богослова». «Историю искусств?» «Античную археологию. Моя работа отчасти пересекается с тем, что делает Рассел. Вы знакомы?» Дэниел помедлил. «Нет». «Вы пишете об этом мероприятии для «Горизонта»?» «Нет». «Я приехал в творческий отпуск, работаю над книгой». «Семья по вам не скучает?» «Я не женат». «О!» — Уорник меланхолично улыбнулся. «Тогда вы можете с чистой совестью отдаться работе, творческому поиску. Пригодятся любые сведения, любой опыт, какой удастся получить. Неважно, как и откуда. Все идет в дело, все в копилку». Дэниел окаменел. Бальтазар Уорник смотрел на него выжидающе. Прямо-таки дразнил. Дэниел ошарашенно кивнул и выдавил. «Пожалуй, мне пора». «Стойте!» — Уорник положил руку ему на плечо. «Позвольте сперва познакомить вас с хозяином дома. Просто чтобы вы знали, с кем имеете дело. Это всегда полезно, мне кажется». Он повел Дэниела к двери. «Простите, но я обещал спутнице». «Она подождет, поверьте». Уорник замер и внимательно посмотрел на Дэниела аквамариновыми глазами. Его лицо приняло почти мечтательное выражение. «Они всегда ждут. Идемте». Открыв дверь, он пригласил Дэниела в комнату.